Наталья Павлищева. Вещий Олег. Князь-варяг. От автора. Этого князя называли великаном исторического сумрака. О нем действительно известно очень мало, пожалуй, только то, что прибил щит к вратам Царьграда и погиб от укуса змеи, выползшей из черепа давно забитого коня. Первое означает то, что князь взял Царьград, а вот второе, хотя и красиво пересказано Пушкиным, невозможно. На Руси никогда не было аспидов, способных прокусить сапог и умертвить физически сильного человека. Болотная гадюка сапог не прокусит. А вот то, кто же князь в действительности, и впрямь покрыто сумраком. В романе одна из версий, имеющих право на существование, хотя и активно отрицающаяся многими историками. Вещий Олег и Рольф Пешеход, зять Рюрика, одно и то же лицо. Суть не в том, где и кем он был рожден, а в том, что сумел собрать несколько русских племен воедино и впервые заставить произнести «Русь» как название государства, даже заносчивую Византию. Именно Олег заложил основу будущей Киевской Руси. Возможно, было так. Как был непутевый младший сын кузнеца Сувора, так и остался. Даром, что женился. Взял в изборский сироту, но красавицу и умницу, Радогу. С первого взгляда легла душа у Сувора и его жены Дали к невестушке. Да только не родительскими молитвами семья держится. Всем была люба жена и Кориславу, а воля дороже. Не мог он дома сидеть. С тех пор, как сходил далеко с братом Сувора Дедюней, так покоя и не знал. Отец с матерью и женили-то младшего, чтобы не бегал по лесам да весям. Думали, молодая жена к родному очагу привяжет крепко-накрепко, но не вышло. И жена всем хороша, и родить уж должна была. А Корислав снова в дорогу собрался. С тех пор прошло 6 зим. Зорень вырос без отца. Всего 3 его видел, когда приезжал набегами Корислав в родной дом. Жили Радога с ребенком в доме свекра. Сувор заменил мальчонке отца, научил всему. Точно считал себя виноватым перед Радогой, что дал такого мужа. Все так же души не чаяли в невестке и внуке Сувор и Даля. А еще нравилось Сувору, что совсем маленький Зорень не в игры играл, а норовил чему-то научиться. Уже к 5 сделали мальчонке малюсенький, под стать его росту, молот и дали постучать. Получилось и понравилось. Стал Зорень пропадать в ковне, даром, что обжигался не раз, да тяжелой болванки себе на ноги ронял. Помощники Сувора не могли нахвалиться на смышленого внука деду, а тот брови хмурил, чтобы не улыбаться во весь рот. Гордился Зоренем, как не мог гордиться своим сыном. Но малыш оказался гораздым во всем, и в играх ребячих был первым, и буквицы освоил, мать научила. Радога тоже была и смышленой, и скорой, первой помощнице дали по хозяйству. Никакой тяжелой или грязной работы не чуралась.